Глава 108. Ханьфэй понял, что окружающая среда в каждом из врат была разной. Костяные рыбы в первых воротах атаковали его тело, в то время как неизвестная жидкость во вторых воротах заставляла его страдать умственно. На мгновение ему даже показалось, что он будет счастлив, если умрет, но он не мог умереть. Ханьфэй проспал еще один день. Он пробыл в гроте не более 10 дней, но чувствовал себя так, словно умирал бесчетное количество раз. Шестиугольная морская звезда спросила: «Человек, ты пойдешь в тертьи врата? Мастер-шестиугольник, ты знаешь, что должен мне очень много. Я больше не хочу продолжать». Шестиугольная морская звезда на мгновение замолчала. «Если ты согласишься войти в другие врата, я могу дать тебе больше из духовного источника». Ханьфэй был готов к этому. «Дай мне сейчас же. Ты хочешь культивировать в течение некоторого времени, прежде чем войти следующие врата? Нет, сначала я должен получить духовный источник. Это заставит чувствовать меня безопасности». В следующую секунду перед Ханьфэем возник духовный источник. Это было не так уж много, но Ханьфэй все равно был очень рад получить его. Он поглотил его, так словно он поглощал дохвонный суп, который может выпить больше 30 чаш сразу. Однако, в отличие от духовного суп, который превращается в воду в желудке, духовный источник преобразуется в духовную энергию и накапливается. В конце концов Ханьфэй посмотрел на свои увеличенные 50 000 очков духовной энергии и неохотно сказал: «Мастер шестиугольник, ты дал мне слишком мало, всего 50 000 очков». Морская звезда чуть не заплакала и подумала про себя: «Неужели этот человек дьявол? Почему его желудок превратился в бездонную дыру? Я накапливал эту духовную энергию 300 лет, и 80 лет накоплений уже были использованы тобой. Если ты хочешь большего, я умру от жадности». Глаза Ханьфэя загорелись. «Что, есть ли еще 220 лет накопленной духовной энергии в этом большом парне? Это отличная новость. Мастер шестиугольник, ты действительно не знаешь, что находится внутри ворот». Шестиугольная морская звезда призналась, что «я не видел этих врат изнутри с тех пор, как прошло 300 лет. Кажется, они запечатаны. Я иду к третьим воротам». Шестиугольная морская звезда заверила его: «Я жду тебя снаружи, и я вознагражу тебя, человек». «Хорошо, поэтому, пожалуйста, дайте мне еще немного духовного источника». Шестиугольная морская звезда сначала молчала. «Похоже, сейчас тебе это не нужно. Ты можешь сначала войти в ворота». Глаза Ханьфэя вспыхнули, и он без колебаний выбрал третьи врата. Он не верил, что есть еще одни врата, которые могут быть более ужасными, чем вторые. Что еще важнее, возможно, он похудеет в третьих вратах. Сших! Как только Ханьфэй вошел, он почувствовал боль в ягодицах. Оглянувшись назад, он увидел маленькую светящуюся стрелу, всунутую в его ягодицы, а затем она постепенно рассеялась. Оказалось, что она была сконденсирована с духовной энергией. Ханьфэй стиснул зубы и дотронулся до ягодиц, но обнаружил, что его руки покрыты кровью. «Черт, помоги, на этот раз меня убьют». «Сших, сших, сших». Ханьфэй был ошеломлен. Он увидел сотни светящихся стрел, летящих в него. «Тиньфэй, черт бы тебя побрал. Если я выживу, то вышибу тебе мозги». Ой, Ханьфэй был действительно в панике. В первых двух воротах, по крайней мере, сработала его защита, но на этот раз она была сломана. Как только стрела попала в его тело, тут же хлынула кровь. «Уклониться, ух, ой, ах, а». Тело Ханьфэя принимало различные позы, но, к сожалению, он уже не был тем худым человеком, каким был полмесяца назад. С этим толстым телом он чувствовал, что это была просто пытка, чтобы сделать каждое движение. «Тиньфэй, я бы хотел, чтобы твои враги превратили тебя в большого желтого горбуна». Единственное, что радовало Ханьфэя, так это то, что этих светящихся стрел было всего сотня, и с каждым ударом их сила уменьшалась. 3 дня спустя, когда осталось всего около 30 стрел, Ханьфэй просто стоял, позволяя стрелам разрезать его кожу, и теперь он не будет сильно кровоточить. Но Ханьфэй нашел хороший способ похудеть. Он мог похудеть, пролив немного крови. Он чувствовал, что похудел по меньшей мере на 20 фунтов. Ханьфэй вылетел из ворот, весь в крови. Ханьфэй продолжал плеваться кровью. «Мастер шестиугольник, поторопись, поторопись, духовная энергия, я чувствую, что вот-вот умру. Дай мне немного твоего духовного источника как можно скорее». Однако шестиугольная морская звезда на мгновение замерла. Твое дыхание очень сильное. Я чувствую, что твоя жизненная сила даже сильнее моей». Хань Фэй втайне выругался и слабо сказал: «Нет, мои внутренние органы сильно повреждены. Ты знаешь, что находится в воротах. Меня чуть не убили. Разве ты не видишь, что я весь в крови?» Шестиугольная морская звезда была озадачена. «Твои внутренние органы, кажется, в порядке». «Нет, мои внутренние органы были почти раздроблены. Я чувствовал, что мой источник духовной энергии был поврежден, и мой душевный огонь почти погас. Это серьезное дело. Я не думаю, что смогу встать без пять. Нет, 100 000 очков энергии из духовного источника», — мысленно прокричал Хань Фэй. «Если бы шестиугольная морская звезда была человеком, он бы выкрикнул оскорбление. Он только подумал про себя: как ты можешь быть таким бесстыдным? Твоя игра ужасна. Я уже раскусил твою ложь, ясно?» Шестиугольная морская звезда просто сказала: «У меня осталось не так уж много от моего духовного источника». «Ерунда, у тебя все еще остались 220 лет сбережений. Но я также потреблял духовную энергию эти 300 лет. Я отдал тебе половину своей жизни. Мне все равно. Я не думаю, что смогу пережить четвертые врата без 100 000 очков духовной энергии. Мастер шестиугольник, посмотри на меня. Чтобы вытащить тебя отсюда, я стал толстяком. Разве у тебя совесть не болит?» Шестиугольная морская звезда все еще не сдавалась. «У морских звезд нет сердца. Я не могу чувствовать ту боль, о которой ты говоришь». Черномордый Хань Фэй просто спросил: «Отдашь ты его мне или нет?» Шестиугольная морская звезда была беспомощна, и в конце концов масса духовного источника снова появилась перед Хань Фэем. Хань Фэй поспешно вскочил с земли и проглотил ее. Но потом Хань Фэй пожаловался: «Мастер шестиугольник, почему там только 50 000 очков? А как насчет остальных 50 000 очков?» Шестиугольная морская звезда некоторое время молчала. «Хотя у меня нет сердца, я чувствую, что мои шесть щупалец неудержимо дергаются». Хань Фэй замер на мгновение и быстро сказал: «Ты должен научиться контролировать себя. Насилие не может решить никаких проблем. Мы, люди, обычно убеждаем людей рассуждениями». Однако затем Хань Фэй увидел, как эта большая морская звезда подняла четыре щупальца. «Мастер шестиугольник, я думаю, что сейчас самое главное — помочь тебе избавиться от сдерживающего магического круга. Я войду в четвертые врата, чтобы ты мог уйти отсюда как можно скорее». Хань Фэй со свистом ворвался в четвертые ворота, и сердце его бешено заколотилось. «О, любая хитрость покажется ничтожной перед силой. Мне нужно спешить, чтобы стать сильнее». Да, эта плохая морская звезда находится только на 36 уровне после культивирования в течение 300 лет. Это слишком медленно. Его талант, должно быть, очень плох. Дайте мне несколько лет, и я смогу отрезать ему щупальца, зажарить и съесть их. Ха, кажется, в этих воротах нет никакой опасности. Неужели опасность миновала? Нет, вот оно, взрыв. Хань Фэй почувствовал себя так, словно на него налетела огромная гора. Он только услышал хлопок, а потом его отправили в полет. «Кто, черт возьми, устроил мне тайную атаку?» Хань Фэй оглянулся в воздухе и тут же выругался. Он снова увидел гигантскую креветку богомола. Мутантный богомол креветочный король 20 экзотичи 1200 очков. Его мякоть исключительно вкусна. Поедание его плоти может укрепить ваше тело, а поедание экзотических шариков креветок богомолов может значительно укрепить ваши физические силы. Бусины из креветок богомола. Хань Фэй покрылся тяжелым холодным потом. В прошлый раз он убил этого короля креветок богомолов по счастливой случайности. Тот король креветок богомолов был только на 18 уровне, но как насчет этого? Маленький черный, охраняй меня. Хань Фэй продолжал звать маленького черного, но ответа не получил. Нехорошо, маленький черный не выходит. Взрыв. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт король креветок богомолов внезапно бросился к нему, как молния, сильно ударил его в живот и отбросил на сотни метров. Фу. Хань Фэй протянул руку и вытащил сосуд. Хотя это пространство, казалось, могло изолировать его связь с его духовным зверем, сосуд очищения демонов, казалось, не был подвержен этому ограничению. Он решил забить эту креветку до смерти. «Давайте посмотрим, кто сильнее, твой удар или мой сосуд?» «А, странно, я не ранен». Хань Фэй похлопал себя по круглому животу. Теоретически, ни одно существо в рыболовстве первого уровня не смогло выдержать удар короля креветок богомолов, даже бронированная черепаха, за исключением легендарной каменной черепахи. Но теперь, Когда король креветок богомолов так сильно ударил его в живот, он совсем не пострадал. Хань Фэй моргнул и тут же убрал свой сосуд, он сжал кулаки. «Ты ничего, я сегодня приготовлю суп из креветок богомолов». Глава 109. Хань Фэй отбросил пурпурную бамбуковую удочку в сторону, активировал искусство странствующего дракона, подбежал и ударил креветку. Бам! Король креветок богомолов быстро нанес ответный удар. Недооценив скорость удара креветки, Хань Фэй был сброшен на землю и десятки раз перекатился по земле. «Хаэм, ты быстрее меня, но что с того? Если бы я не стал толстяком, то выбил бы из тебя всю дурь». Бам, бам, бам. Один человек и одна креветка оказались втянуты в воздушный бой. Конечно, поначалу верх взяла креветка, но он выучил 108 странных позиций, не говоря уже о том, что теперь его способность уклоняться была еще более усилена и больше не ограничивалась 108 позициями. Так что всего через час король креветок богомолов уже не мог взять верх. Хань Фэй был очень горд. «Независимо от того, как быстро ты бьешь, ты не можешь ударить меня». В этот момент Хань Фэй ударил кулаком по вытянутой клешне короля креветок богомолов и швырнул его вниз головой. «Ты сдаешься? Зови меня папкой». Король креветок богомолов казался очень сердитым. Его 6 маленьких ножек быстро поползли, и он бросился на Хань Фэя. Однако Хань Фэй развернулся и прыгнул ему на голову. Дум, дум, дум. Один удар за другим. Хань Фэй не знал, сколько ударов он нанес. Даже его рука начала болеть, но панцирь этого короля креветок богомолов был все еще цел. Хань Фэй тут же выхватил 2 кинжала и с силой вонзил их в землю, но все равно это было бесполезно. В конце концов ему пришлось вытащить печать, как я помню, тот шарик, который он взял у звезды, и он раздавил короля креветок богомолов. Убрав печать, Хань Фэй медленно подошел к королю креветок богомолов. «Теперь ты сдашься мне, к сожалению, здесь невозможно развести огонь, иначе я бы поджарил и съел тебя». «А, точно». Внезапно Хань Фэю пришло в голову, что он включил функцию очищения демонов. Этот мутант король креветок богомолов был экзотическим существом. «Может быть, я смогу его усовершенствовать?» Как только он подумал об этом, зеленый огонек вспыхнул на сосуде на его запястье, и огромный король креветок богомолов исчез у него перед глазами. Хань Фэй быстро взглянул на функцию очистки демона, только чтобы обнаружить, что на ней была креветка богомол, но, к сожалению, была только одна, которая, казалось, не соответствовала условиям для очистки. «Странно, разве ты не должен быть моим домашним животным после поглощения? Почему вы стали картиной?» Хань Фэй почесал в затылке, взял удочку и медленно направился к выходу. «А, нет, я не могу просто так уйти». Через несколько минут шестиугольная морская звезда увидела руку, высунувшуюся из ворот, окровавленную руку. 6 больших глаз шестигранной морской звезды продолжали мигать. «Этот человек серьезно ранен на этот раз?» Вскоре Хань Фэй высунул голову и обе руки, все в крови. «Мастер шестиугольник, помоги, я думаю, что умру», — взмолился Хань Фэй. «Почему исчезла твоя кожа? Внутри так ужасно. Поторопись, дай мне духовный источник». Даже шестигранная морская звезда пришла в ужас. Хань Фэй, похоже, действительно серьезно ранен, и на этот раз он вышел только через час. Есть ли что-то другое внутри этих ворот? Наконец, Хань Фэй выполз из ворот, по пути испачкавшись кровью. В это время над головой Хань Фэя появилась масса духовного источника. Шестиугольная морская звезда не хотела смерти Хань Фэя. Он уже прошел 4 врат, и осталась только одна. Если он умрет, духовный источник, накопленный им за 100 лет, будет растрачен впустую, не говоря уже о том, что печать еще не сломана. Хань Фэй высасывал духовный источник большими глотками, и каждый раз, когда он высасывал, кожа на его теле немного восстанавливалась, и его окровавленное тело восстанавливалось со скоростью, видимой невооруженным глазом. И только когда вся масса духовной энергии была поглощена им, большинство его ран восстановилось. Хань Фэй с удовлетворением посмотрел на свои 240 000 очков духовной энергии. «Эта большая морская звезда была очень щедра на этот раз. Он дал мне 100 000 очков духовной энергии». Но на поверхности Хань Фэй, наконец, поднялся с земли, пошатываясь, как будто он мог упасть в любой момент. У Хань Фэя было озабоченное выражение лица. «Мастер шестиугольник, я чувствую, что последние врата будут немного трудными. Боюсь, я не смогу пройти мимо этого трудного испытания. Человек, не спеши, я могу подождать». Хань Фэй понимал, как много времени прошло, но я не могу. Сотни моих людей ждут моего возвращения. Их дети плачут, а родители ждут, когда их накормят. Если я не вернусь, они все умрут». Шестиугольная морская звезда некоторое время молчала. «Как насчет того, чтобы снова взять что-нибудь из моей сокровищницы?» Хань Фэй фыркнул и втайне подумал. «Все твои хорошие вещи были ограблены. Как ты можешь называть это сокровищем? Ее следовало бы назвать мусорной свалкой. Мастер Шестиугольник, я думаю, что если вы дадите мне еще 100 000 очков духовной энергии и поможете мне вернуться в мое пиковое состояние, возможно, я смогу пройти через последние врата». Шестиугольная морская звезда на мгновение замолчала, прежде чем спросить. «Человек, ты поранился, не так ли?» Хань Фэй был потрясен. «Может ли этот парень видеть ситуацию в воротах? Неужели он узнал, что я изучаю неразрушимое тело?» «Нет, нет, если он все-таки узнал, почему он все еще дал мне 100 000 очков духовной энергии?» Хань Фэй выглядел возмущенным. «Ты подозреваешь меня? Я работал на тебя как проклятый. Как ты можешь сомневаться во мне? Ты знаешь, что там, в воротах, 300 огнедышащих больших рыб. Посмотри на мою кожу. Все это сгорело дотла. Подумай об этом, что произойдет, если твоя кожа исчезнет?» Шестиугольная морская звезда утверждала: «Но ты хочешь слишком много духовной энергии. Всего за несколько дней ты потратил 100 лет моих сбережений. Как может человек нуждаться в таком количестве духовной энергии? Я не обычный человек. Я говорю тебе, что в моем теле спрятан дедушка, которому 10 000 лет. Неужели ты думаешь, что это мне нужно так много духовной энергии? Нет, я позаимствовал его силу, чтобы пройти через 4 врата подряд. Как ты думаешь, достаточно ли нескольких сотен тысяч очков духовной энергии, чтобы пригласить 10 000-летнего парня помочь тебе?» Глядя на искреннее и печальное лицо Хань Фэя, шестиугольная морская звезда на некоторое время задумалась. «Кажется, в твоем теле действительно что-то есть, иначе твое тело взорвалось бы только с 1000 очков духовной энергии, не говоря уже о сотнях тысяч очков. Но могу ли я увидеть его в твоем теле? Он в моей душе. Как ты можешь его увидеть? Если ты дашь мне еще 150 000 очков, я покажу тебе его силу». Хань Фэй пошатнулся и, казалось, вот-вот упадет. «Ну же, дай мне мою духовную энергию. Тогда я покажу тебе, что такое ярость», — подумал он про себя. В конце концов, еще одна большая масса духовной энергии появилась над головой Хань Фэя. Шестиугольная морская звезда была раздражена. «Это все, что у меня есть. Больше я ничего не могу тебе дать. В противном случае меня убьют другие таинственные или легендарные существа, даже если я выйду отсюда». Хань Фэй не возражал. «Все нормально. Позволь мне сначала впитать эти 100 000 очков». Через некоторое время Хань Фэй посмотрел на свои данные. Хань Фэй 16, младший мастер рыбной ловли, 340 006, 799, третий уровень, высокое качество, можно обновить, близнец Иньян, духовная заглатывающая рыба, фиолетовая бамбуковая удочка, второй том душа рыбы, божественный крючок, таинственный уровень, божественное качество. Хань Фэй прикинул, что больше не получит духовного источника, но вспомнил, что был серьезно ранен, поэтому поспешно сел, и его кожа снова выросла. Через некоторое время он был цел и невредим. Хань Фэй вывернул шею и издал щелкающий звук. Его импульс внезапно взлетел до небес, и он воскликнул: «Как хорошо иметь духовную энергию! Мастер Шестиугольник, я пришел в себя. Я иду в последние врата. Разве тебе не нужно немного самосовершенствоваться? В соответствии с вашим нынешним положением, последние врата могут оказаться для тебя очень трудными. Мастер Шестиугольник, можешь не сомневаться», — торжественно произнес Хань Фэй. «Я добрый человек. Мне невыносимо видеть, как ты страдал более 300 лет в этой бездне страданий, поэтому я больше не могу ждать. Жди меня». Шестигранная морская звезда продолжала моргать своими 6 большими глазами. «Неужели этот человек действительно добросердечный человек? Почему я чувствую, что что-то не так?» «Да-да». Но Хань Фэй вошел в 5-е и последние врата с удочкой и без колебаний. Как только он вошел в врата, он принял предупредительную позу и сразу же оглянулся, но ничего не обнаружил, и даже морская вода ничем не отличалась от обычной морской воды. Он издали увидел каменный стол в центре помещения. «А, странно, как Тинь Фэй может быть так добр ко мне? Неужели в этих воротах нет никакой опасности?» Хань Фэй осторожно, шаг за шагом, подошел к каменному столу. Через некоторое время, убедившись, что опасности действительно нет, Он быстро подошел. На каменном столе лежали какие-то бумаги, а также два камня, черный и фиолетовый. Хань Фэй опустил глаза и увидел на бумаге четыре больших слова. «Моему дорогому ученику, пошел ты к черту, я не твой ученик, кем ты себя возомнил, ты чуть не убил меня, я не хочу, чтобы ты был моим учителем». Глава 110. «Черт возьми, когда я стану сильнее в будущем, я найду тебя и побью». Хань Фэй все еще вскрывал письмо. Он хотел посмотреть, что скажет этот парень. Написал: «А, ты все еще жив?» Хань Фэя чуть не вырвало кровью. «Что, неужели ты ожидал, что я умру?» Письмо продолжалось. «Мой дорогой ученик, я удивлен, что ты читаешь это письмо. Я не могу себе представить, чтобы кто-то из этой захламленной деревни смог пережить этих креветок-богомолов и получить несокрушимое тело. Конечно, самым неожиданным для меня было то, что ты действительно прошел 6 врат шестиугольной морской звезды. Такое мужество похвально. Обычные люди сбежали бы. Ты действительно мой достойный ученик». Хань Фэй был потрясен. «Хо-хо, кто хочет быть твоим учеником? Я этого не признаю. Рано или поздно я вышибу тебе мозги». Хань Фэй продолжал читать письмо. «Да, эти 6 врат – те возможности, которые я оставил для тебя. Среди них только первые 2 врата являются испытанием жизни или смерти. Как только ты пройдешь первые 2 врат, последние 2 будут просто базовыми испытаниями на прочность. Тот факт, что ты попал сюда, показывает, что ты не только талантлив, но и полон мужества, но ты все еще слишком слаб, поэтому я не дам тебе слишком много возможностей сейчас. Только когда ты официально вступишь на путь совершенствования, возможности обретут для тебя смысл. Что касается того, когда ты можешь встать на путь поиска даосизма, я не уверен, но я думаю, что если ты можешь получить сокровище, которое я оставил в промысле 3-го уровня, ты можешь считаться его официально начатым. Кстати, если ты еще не полностью овладели неразрушимым телом, ты не должен идти за сокровищем в промысл 3-го уровня. Даже если бы ты уже рыбак 2-го уровня, ты все равно умрешь, прочитав это». Хань Фэй заскрежетал зубами. «Какого хрена, если бы я не пришел в этот грот на морском дне, разве меня бы не убили? Почему ты не сказал мне об этом в погребальной яме для лодок? Зачем ты положил письмо сюда? Мой дорогой ученик, возможность здесь только для тебя, чтобы заложить фундамент. О, ты уже должен был стать большим толстяком. Все нормально, это только временно. Пока ты усердно развиваешься, ты все равно похудеешь через 8 или 10 лет. Силы, которую я оставил в твоем теле, достаточно для того, чтобы ты в молодости овладел несокрушимым телом. Но не забывай изучать другие виды физической подготовки, когда практикуешь нерушимое тело, и не позволяйте никому узнать, что ты практикуешь это. Хотя не так уж много людей знают об этом, даже в городе, если тебя найдут практикующим это искусство, у тебя будут серьезные неприятности. Кроме того, позволь мне еще раз напомнить тебе, чтобы ты никогда не упоминали моего имени. Ладно, это все, и как далеко ты сможешь зайти, зависит только от тебя. Что же касается этой 6-гранной морской звезды, то я уже много лет держу ее здесь в заперти и должен отпустить. Раздавите черный камень на столе, и печать на этом месте будет разблокирована. В белом камне есть капля крови сущности 6-угольной морской звезды. Если он хочет убить тебя, просто раздави его, тогда он умрет. Он работает в радиусе 100 миль. Даже без этого, с твоей силой, ты можешь легко убить его. Глаза Хань Фэя тут же загорелись. О, это хорошая штука. Нет, подождите минутку. Морская звезда выглядит очень жалко. Не слишком будет ли много, если я повымогаю у него еще 100-летнюю накопленную духовную энергию? Ну, позволь мне сначала попросить у него 50 лет его сбережений. Помня об этом, Хань Фэй радостно затрусил прочь. Когда 6-гранная морская звезда увидела Хань Фэя, выходящего из ворот, его 6 больших глаз быстро повернулись. Печать не сломана? Нет, это не так, я все еще не могу выбраться. Нет способа снять печать. Затем он увидел, что Хань Фэй держит в левой руке черный камень, а в правой белый, и что он смотрит на них. 6-угольная морская звезда была в панике. «Человек, что ты делаешь? Человек, я могу дать тебе сокровище. Ну и ну, юный мастер 6-угольник, я снял для тебя печать невзгод и опасностей. Как видишь, я пожертвовал собой. Я был таким красивым и привлекательным молодым человеком, но посмотрите на меня сейчас, я стал фрикаделькой. Это нанесло серьезную травму моему сердечку. Неужели ты не можешь отблагодарить меня?» 6-угольная морская звезда быстро заявила. Я могу дать тебе сокровище. Джентльмен не пользуется чужими преимуществами. Неужели я из тех, кто жаден больше сокровищ? Нет, джентльмен зарабатывает деньги честным путем. Сохрани сокровище для себя. Но, молодой мастер-шестиугольник, как насчет того, чтобы дать мне ваши 100-летние сбережения духовной энергии? Как только ты отдашь его мне, я немедленно раздавлю черный камень и сниму печать. Шестигранная морская звезда пришла в ужас. А мой морской бог, у меня даже не осталось 100-летних сбережений. У меня осталось всего около 50 лет энергии. Это мой духовный источник выживания. Вместо него я могу дать тебе сокровище. Ханьфэй ему не поверил. Я же сказал, что я не такой жадный человек. Ладно, я не хочу усложнять тебе жизнь. Дай вы мне 50 лет энергии, и я отпущу тебя. Самые большие 10 лет, иначе меня съедят, когда я выйду на улицу, возразил Ханьфэй. 40 лет. Как таинственное существо, я верю, что у тебя есть средства, чтобы выжить. Человек, самые большие 20 лет. Ты лишаешь меня шанса выжить. Тогда я дам тебе шанс выжить. 30 лет, не может быть меньше. Договорились? 25 лет. Это все, что я могу себе позволить. Морская звезда начала уставать. Ханьфэй на некоторое время замолчал. 35 лет. Это мой главный итог. Шестиугольная морская звезда. Шестиугольная морская звезда просто хотела дать ему пощечину. Почему этот человек такой хитрый? Разве он только что не сказал 30 лет? Почему он вдруг прибавил еще 5 лет? Шестиугольная морская звезда сдалась. Убавь пыл, ты победил. 30 лет, я отдам тебе это, а теперь отпусти меня, снова заявил Ханьфэй. 35 лет, это мой главный итог. Если бы он не был в море, шестигранная морская звезда бы заплакала. Я сделал что-нибудь не так? Почему я встретил этого демона? Он такой хулиган. Ты обещаешь, что отпустишь меня? Да, спросила шестиугольная морская звезда. Конечно, я клянусь именем морского бога, я определенно отпущу тебя. Огромная масса духовной энергии внезапно появилась перед Ханьфэем, и он ухмыльнулся от уха до уха. Человек, ты можешь выполнить свое обещание сейчас? Взмахнув рукой Ханьфэя, большая масса духовной энергии исчезла, и 6 глаз шестигранной морской звезды одновременно дернулись. У этого парня есть космическое сокровище. Этот хитрый ублюдок, Крэк. Ханьфэй небрежно раздавил черный камень и сказал с улыбкой. Молодой господин шестиугольник, хотя море бесконечно, я надеюсь, что мы сможем встретиться снова в будущем ГМ. Грязная пыль мгновенно поднялась в большой яме, и огромная морская звезда, превратившись в ладонь, улетела прочь. Ханьфэй. В то же время, голос шестигранной морской звезды звенел в его голове. Ты злой человек, я никогда не встречу тебя снова, никогда. Ханьфэй застыл на месте. Я еще не закончил свои слова. Почему ты так быстро убежал? Черт, неужели это скорость таинственного существа 36 го уровня? Я вообще не могу за ними угнаться. Совсем не торопясь, он лежал в воде, медленно впитывая в себя духовный источник. Полчаса спустя Ханьфэй посмотрел на свои 690.006 очков духовной энергии и просиял от восторга. Я богат. Конечно, охота за сокровищами – самый быстрый способ разбогатеть в этом мире. Но когда он посмотрел вниз на свою шарообразную фигуру, улыбка на его лице внезапно застыла. «Черт бы тебя побрал, Тиньфэй! Черт бы тебя побрал!» Ханьфэй почти представлял себе, как он станет посмешищем для жителей деревни, когда вернется в деревню Небесной Воды. Вечером, на море, многие люди отложили свои удочки и приготовились идти домой. Внезапно появилась белая рыбацкая лодка, и толстяк, держась одной рукой за подбородок с печальным лицом, другой рукой управлял рыбацкой лодкой, чтобы долететь до плавучего острова. Рыбные драконы Ханьфэй попытался сложить руки за спиной, чтобы выглядеть более достойно, но когда он понял, что слишком толст для этого, его лицо почернело. «Стой, толстяк, это территория рыбьих драконов. Посторонним вход воспрещен». Ханьфэй резко поднял голову. «Кого ты называешь толстым? Скажи это еще раз, толстяк, быть толстым не твоя вина, но не подчиняться нашим правилам тоже. Вы знаете, кто наш лидер? Наш лидер это Бам. Человека отправили в полет по воздуху. Как ты смеешь? Братья, идите сюда. Кто-то проник на нашу территорию». Глава 111. Ханьфэй быстро окружила группа рыбных драконов, но все были настороже. Этот толстяк казался довольно сильным. Ханьфэй крикнул: «Эй, неужели ты не можешь узнать, кто я? Кто бы ты ни был, ты должен вести себя здесь прилично. Кроме того, У нас нет такого толстяка во всей деревне Небесной Воды. Ты шпион из другой деревни?» Хань Фэй с трудом отодвинул жир с лица. «Теперь ты меня узнаешь? О!» Все члены клуба были ошеломлены. Казалось, они нашли что-то ужасное. «Лидер, ты только что узнал, что это я?» — спросил Хань Фэй. «Вы хотите восстать? Господи, глава, как ты изменился! Молодой господин, что с вами случилось?» Через некоторое время вернулись Ли Ганг, Ли Ганг и Ли Цинь. Увидев Хань Фэя, они не поверили своим глазам. Ли Ганг даже выпятил живот и похлопал по нему. «О, я не ровня молодому господину по фигуре. Я почти тощий по сравнению с ним». Хань Фэй сердито указал на Ли Ганга. «Ли Ганг, попридержи свой живот». «Ли Ганг, в течение более чем полугода с тех пор, как я уехал, кто-нибудь спрашивал обо мне?» Ли Ганг ответил: «Молодой господин, деревенский староста искал тебя, так же как и те люди, которых ты привел в наш ресторан на ужин в прошлый раз. Но они все думали, что вы пошли в смешанную зону, чтобы культивировать». Хань Фэй был озадачен. «Никто не спрашивал, почему я не возвращался полмесяца». Ли Ган почесал в затылке и сказал: «Ну, две женщины-мастера рыбной ловли сказали, что вы должны быть в порядке, сказав, что смешанная зона совсем не опасна для вас». Хань Фэй не хотел говорить. Он махнул рукой: «Ладно, иди по своим делам. Мне нужно идти на плантацию, уже темнело». Хань Фэй подумал, что ему следует немедленно обратиться за помощью к старому Цзяну. Возможно, во всей Небесной Водной деревне только он мог помочь ему похудеть. Старый Цзян и Цзян Цинь только что приготовили себе еду. Цзян Цинь принесла кучу шашлыков из ларька для барбекю. Старый Цзян возился с горячим котелком. Старый Цзян нахмурился: «Почему я не могу сделать его таким же вкусным, как этот ребенок?» Цзян Цинь просто сказала: «Возможно, это его талант. Я не знаю, куда делась эта чертова маленькая стерва. Неужели он думает, что непобедим? Как он посмел выйти в море один? Пойдем, поедим». Цзян старик только что выпил 3 стакана ликера, а Цзян Цинь только что съела маленький кусочек жареной морской мидии своей рукой, когда они увидели огромную фрикадельку, катящуюся внутрь. «Эй, фрикаделька, кто ты такой, черт возьми? Дедушка, помоги! Фуахах, кхе, кхе, кхе, кхе». Цзян-старик тут же выплюнул спиртное в рот, и Цзян-цинь поперхнулась. Их глаза чуть не вылезли из орбит. «Какого черта? Почему у этой фрикадельки голос Ханьфэя?» Ханьфэй подпрыгнул, и с каждым его шагом земля дрожала. «Ах!» — ахнул старый Цзян. «Ханьфэй, ты что, не узнаешь меня? Дедушка, у тебя есть способ помочь мне похудеть? Ты ведь должен знать, верно?» Цзян-цинь была потрясена. «Ханьфэй, как ты стал большим толстяком?» Старый Цзян насмехался над ним: «Это просто толстяк, это явно бал, но как ты стал таким, Ханьфэй?» Ханьфэй выдумал свою ложь еще раньше. Он грустно сказал: «Я практиковался в смешанной зоне и обнаружил, что рыбалка больше не удовлетворяет меня. Поэтому я пошел в море, но морское дно было действительно опасным. За мной гналась стая рыб, поэтому я попытался убежать и случайно заплыл в морской грот, и вдруг вода в гроте покраснела, и мне показалось, что меня поджарили. Когда я проснулся, я стал таким. Дедушка, я могу снова стать худым?» Цзян Цинь сузила глаза. «Грот на морском дне?» Старый Цзян тоже прищурился. «Красная морская вода?» «Да, этот красный шелк проник в мое тело, как духовная энергия». Старый Цзян спросил: «Тогда как ты себя чувствуешь? Чувствуешь ли ты, что с твоим телом что-то не так? Значит, старик знает, что это такое». Хань Фэй быстро сказал: «Дедушка, в моем дантяне есть шар, который смешан с моей духовной энергией». Цзян Цинь все еще пребывала в растерянности, но старый Цзян глубоко вздохнул и пробормотал: «Как могла там появиться свечная драконья кровь?» Хань Фэй выглядел испуганным. «Дедушка, а что такое свечная драконья кровь?» Лицо старого Цзяна стало серьезным. «Это всего лишь слухи, я никогда их не видел. Но согласно твоему описанию, в этом месте должна быть капля крови дракона свечи, которая была случайно поглощена тобой. Нет, если это действительно кровь дракона свечи, твое тело должно было взорваться. Почему ты только растолстел?» Хань Фэй был потрясен. «Значит, обычные люди взорвутся, впитав красную морскую воду». Хотя в тот момент он чувствовал, что вот-вот взорвется, в конце концов он выжил. Старый Цзян приказал: «Цинь, ударь его в живот с силой младшего великого мастера рыбной ловли». Ханьфэй был поражен. А, бам! Ханьфэй перекатился 7 или 8 раз по земле, затем встал в 10 метрах от него и почесал в затылке. «Дедушка, почему ты попросил сестру Цинь побить меня?» Но Цзян Цинь была ошеломлена. «Почему твое тело стало таким крепким? Так ли это? Ну, кажется, он крепче». «Цзян Цинь», глаза старого Цзяна блеснули. «Похоже, ты еще какое-то время будешь толстеть. Что, неужели ты действительно ничем не можешь мне помочь? Дедушка, как я могу встречаться с дургими людьми в таком виде?» Старый Цзян усмехнулся. «Что плохого в том, чтобы быть толстым? Это и есть блаженство. Если жир может сделать тело мастера рыбной ловли таким сильным, я клянусь, что деревня Небесной Воды будет полна толстяков». Хань Фэй этого не принял. «Как скоро я смогу похудеть? У тебя огромный запас энергии в теле. Когда эта энергия истощится, ты похудеешь». Глаза Хань Фэя загорелись. «Как я могу его потратить? Ну и ну. Каждый раз, когда ты совершаешь прорыв, тем больше способность организма противостоять энергии, тем больше энергии будет потребляться. Таким образом, каждый раз, когда ты совершаешь прорыв, ты будешь терять некоторый вес. Что касается конкретного уровня, на котором ты сможешь снова похудеть, я думаю, что когда ты станешь великим мастером рыбной ловли на пике, ты сможешь скинуть только половину своего веса». «Что?» Хань Фэй потерял дар речи. «Значит, я потеряю только половину своего веса, когда стану великим мастером рыбной ловли на высшем уровне. Но я все равно останусь толстяком, потеряв половину своего веса». Старый Цзян прищелкнул языком. «Если ты продолжишь учиться на воина души, то, возможно, похудеешь». Хань Фэй тут же повернулся к Цзян Цинь. «Сестра Цинь, можно мне продолжить учебу?» «Конечно, но отныне тебе придется оставаться на плантации по меньшей мере 20 дней в месяц. Если ты согласен, тебе лучше закончить свою задачу на первом уровне завтра, а затем быстро вернуться, чтобы ты мог провести весь следующий месяц на плантации», — согласилась она. Хань Фэй почесал живот. «Ладно, давай сначала поедим», — сердито крикнул старый Цзян. «Ты такой толстая, почему тебе все еще нужно есть?» «Я уже полмесяца ничего не ел», — крикнул в ответ Хань Фэй. «Горячая еда в котелке не должна сделать меня толще». Да, теперь Хань Фэй вроде как сдался. Казалось, что он не может похудеть за короткое время. Он решил превратить свое горе в аппетит. На третий день дом деревенского вождя. «Пуф, ты Хань Фэй?» Огорченный Хань Фэй пересказал эту историю, но деревенский староста был поражен. «Боже мой, это дар морского бога тебе. Хань Фэй, тебе так повезло. У нас уже 100 лет не было другого такого счастливчика, как ты, в деревне Небесной Воды, кроме Танге. Хо-хо, дедушка-лидер, пожалуйста, не надо так драматизировать. Я хочу спросить, где дядя Цао Фэй и остальные, и я хочу попросить их пойти со мной на рыбалку первого уровня». «О, они отправились позавчера, но две девушки Чэнь Цзяя и Чэнь Линг нет. Если честно, нечего не помню, так что оставлю так, только не девочки. Ладно, расслабьтесь, даже если бы ты не был таким толстым, тебе всего 12 лет, и они не будут интересоваться тобой». Хань Фэй, глава 112. Когда Чэнь Цзяя и Чэнь Линг узнали в толстяке, стоявшем перед ними, Хань Фэя, у них отвисла челюсть. Чэнь Цзя спросил: «Ты действительно Хань Фэй? Не смей мне лгать!» Чэнь Линг воскликнула: «Ух ты, младший брат Хань Фэй, какой ты теперь тяжелый! Ты весишь 500 фунтов!» Хань Фэй был расстроен. На самом деле он весил больше 500 фунтов, потому что чем больше вы культивируете, тем тяжелее вы будете. Даже Хань Фэй, который раньше выглядел тощим, на самом деле весил больше 200 фунтов, когда стал мастером рыбной ловли. Теперь одному богу известно, сколько фунтов он весил. Он все равно не хотел этого знать. «Довольно. Вы, женщины, поверхностные и всегда любит посмеяться над недостатками других людей. Ты никогда не выйдешь замуж, если будешь продолжать в том же духе». Пачень Цзя сильно постучал по голове Хань Фэя. «Сопляк, поторопись. Ставь паруса. Рыбаки должны зарегистрироваться, прежде чем отправиться на промысел первого уровня, что было важно, потому что рыболовные мастера были основой деревень. Даже одним меньше было бы огромной потерей». По пути все с любопытством смотрели на Хань Фэя. Они никак не могли понять этого толстяка. Зачем этому толстяку две красивые женщины? Неужели женщины в наши дни так поверхностны? Черт, это все равно, что вы будете наблюдать, как два свежих цветка растут на куче коровьего навоза. Почему я раньше не видел этого толстяка? Есть ли у нас этот человек в деревне Небесной Воды? Сколько же он съел, чтобы так растолстеть? Думаю, не меньше 20 больших желтых рыб в день. Хань Фэй больше не мог этого выносить и закричал. Хватит, вы проклятые слабаки. Заткнись, или я сброшу вас с плавучего острова. Но никто не воспринял его слова всерьез. Даже тигры не осмеливались выбрасывать людей с плавучего острова. Кем он себя возомнил? Чэнь Линь утешила его. Младший брат Хань Фэй, не обращай на них внимания, ты можешь надеть маску, когда выходишь на улицу, это самообман. Чэнь Линь хихикнула, все в порядке, во всяком случае, ты еще молод, когда ты вырастешь, то похудеешь. Хань Фэй, промысел первого уровня, когда рыбацкая лодка вышла в море, она вдруг немного накренилась, лицо Хань Фэя потемнело, не напоминай мне, что я все время тяжелел, ладно, на этот раз мы можем беззаботно порыбачить. Дядя Цао связался с деревней Небесного Леса и деревней Небесного Дождя. Теперь эти три деревни союзники, и я думаю, что рыболовство первого уровня будет безопаснее, сказал Чэнь Цзяэр. Младший брат Хань Фэй, ты практиковал второй уровень истинного искусства ловли духов. Промысел первого уровня не является обычным. Трудно поймать 500 фунтов рыбы, заглатывающей рыбы, только с помощью рыболовного искусства первого уровня. Хань Фэй ответил, да, дай мне попробовать. Хань Фэй достал черную железную удочку. Что же касается тонкой железной удочки, то он бросил ее на склад рыбных драконов. Тот, кто хотел, мог взять ее. Черная железная удочка была смертного уровня, высокого качества и достаточно прочна. Что же касается второго уровня так называемого искусства ловли истинных духов, то Хань Фэй презирал его. Если у меня есть лучше, почему я должен обращать внимание на технику более низкого уровня? Божественный крючок состоял из трех методов ловли, которые представляют собой тысячу переплетений, быстрый крючок и технику извивающейся змеи. Тысяча обвитий могла управлять леской, с помощью которой Хань Фэй мог воспринимать движение рыбы под водой. За исключением рыбы-клинка, ни одна другая рыба не могла убежать, как только она была связана тысячу нитей. Быстрый крючок должен был поймать какую-нибудь хитрую рыбу, которая съест наживку, не будучи пойманной. С помощью этой техники он мог поймать любую рыбу в пределах определенного диапазона рыболовного крючка с огромной скоростью, и ни одна рыба не могла убежать. Техника извивающейся змеи на самом деле была обманчивым методом ловли. Он мог превратить рыболовный крючок в духовную энергетическую рыбу и заманить рыбу на свою приманку. Хань Фэй уже давно не ловил рыбу. Он чувствовал себя прирожденным охотником за сокровищами. Он возбуждался только тогда, когда охотился за сокровищами. В данный момент ему было немного скучно, но он все еще пробовал эти три способа ловли. А, сбежала? Может быть, я был недостаточно быстро испугнул рыбу. Нет, я впрыснул слишком много духовной энергии, поэтому леска была слишком натянута, давая рыбе шанс убежать. А, дух, заглатывающая рыба, тванг. Хань Фэй потянул за леску, и дух, заглатывающая рыба, вырвалась из рыболовного крючка. Хань Фэй, младший брат, будь терпелив, вмешалась Чэнь Цзя. Это место отличается от обычных рыбных промыслов. Даже самые обыкновенные духи, заглатывающие рабы, очень хитра. Хань Фэй взглянул на Чэнь Цзяэра, которая уже поймала 4 или 5 рыб, заглатывающие рыбы, и скривил губы. К несчастью, теперь у него было слишком много жира на лице, так что никто не заметил выражения его лица. Тванг. На этот раз Хань Фэй двигался быстро, и заглатывающая рабы была вытащена из моря. Хань Фэй просиял с улыбкой. Видишь, как все просто. Я думаю, что смогу сегодня поймать 500 фунтов. Чэнь Линь, Чэнь Цзяэр, дух, заглатывающий рыбы, был небольшим, а скорее очень маленьким. Он был слишком мал по сравнению с другими видами рыб, но их было очень много. Через час Чэнь Цзяэр и Чэнь Линь поймали десятки рыб, которые весили в общей сложности не менее 70 или 80 фунтов, в то время как Хань Фэй поймал только 7 или 8 рыб. У Чэнь Цзя появилась идея. «Младший брат Хань Фэй, давай поменяемся местами?» Чэнь Линь согласилась. «Да, возможно, это место получше». «Нет», — неторопливо ответил Хань Фэй, «я просто дразню рыбу». Обе девушки подумали, что он сказал это от смущения. «Ну, знаете, самоуважение молодых людей, но они не будут смеяться над ним, потому что он все еще новичок». На самом деле Хань Фэй действительно дразнил рыб. Теперь он использовал технику извивающейся змеи. В воде рыболовный крючок выглядел точно так же, как духовная рыба, и более дюжины духов, заглатывающий рыбы, преследовали его. Дух, заглатывающий рыбы, которая была чрезвычайно чувствительна к духовной энергии, никогда не отпускал ничего с достаточной духовной энергией. Когда Хань Фэй улыбнулся и удочка мягко затряслась в его руке, духовная рыба тут же поплыла в пасти двух духовных рыб. «А ну-ка мне!» Увидев двух заглатывающих рыб, висящих на удочке Хань Фэя, Чэнь Цзяя и Чэнь Линг были удивлены. «Один крючок, но две рыбы?» Хань Фэй усмехнулся. «Ха-ха, возможно, по счастливой случайности. Ух ты, это один шанс из 10000. Маленький брат, тебе действительно повезло». Лицо Хань Фэя потемнело. «Ты можешь перестать называть меня младший брат, Чэнь Цзяэр?» Хань Фэй попробовал все три техники ловли рыбы и обнаружил, что они не сложны, но требуют мастерства и большой духовной энергии. Попробовав их, он обнаружил, что извивающаяся змея не годится для ловли на рыбалке первого уровня. Духовная рыба нуждалась по крайней мере в 30 пунктах духовной энергии, плюс стоимость самой рыбалки, он вряд ли мог получить прибыль. Еще через час девочки впали в депрессию, потому что обнаружили, что Хань Фэй ловит все больше и больше заглатывающей рыбы. Сначала ему потребовалось несколько часов, чтобы поймать одну, но теперь ему понадобилось всего несколько минут. От такой скорости им стало стыдно. Чэнь Линг прошептала Чэнь Цзяэру: «Разве гении быстро всему учатся?» «Должно быть». Чэнь Цзяэр согласилась. «А, опустите голову!» Хань Фэй крикнул Чэнь Цзяэру и Чэнь Линг, и они тут же опустили головы, только чтобы услышать свист и лязг и увидеть цепочку черных жал, отскочивших от тела. Чэнь Линг была потрясена. «Рыба-шар?» Чэнь Цзя с завистью спросила. «Маленький брат, твое тело сделано из чистого железа?» Хань Фэй нес в руках рыбу-шар, от которой осталась только кожа, и достал кинжал, чтобы разрезать ее. Он отщипнул маленький кусочек белого мяса в середине рыбы и проглотил его. Хань Фэй прожевал и пробормотал: «Я же говорил тебе не делать различий между толстыми людьми. Толстяки могут быть очень сильными». Вечером Хань Фэй поймал столько же заглатывающей рыбы, сколько и две девушки, а также поймал меч-рыбу. Рыба-меч уколола его руку своим острым носом, но в итоге осталась с ничем. «Скучно. Сестры, как насчет того, чтобы пойти в море?» Чэнь Линг резко повернула голову и посмотрела на него. «Ты с ума сошел? Это промысел первого уровня. Но я думаю, что смогу войти в море. Может быть, мне удастся поймать двух редких рыб». Чэнь Цзя насмехалась над ним. «У нас не так много жира, чтобы защитить себя. Если рыба-меч нападет на нас, мы обязательно пострадаем». Рыбаки первого уровня часто проводили ночи в море, поэтому ночная рыбалка была обычным делом. Но в воду никто не полезет, потому что ночью весь промысел первого уровня превратится в кровавое охотничье угодье. Внезапно Чэнь Линг серьезно сказала: «Хань Фэй, прекрати ловить рыбу. Какие-то лодки приближаются». На подходе были три лодки, а также 7 рыболовецких судов. Чэнь Цзяэр нервничала. «Черт возьми, я думала, что место, которое мы выбрали, уже далеко. Как же нас все-таки нашли? Ха-ха, те, кто из деревни Небесной Воды, отдайте сегодня свой урожай, и я могу сохранить вам жизнь». Хань Фэй спросил Чэнь Цзяэра: «Из какой они деревни?» Чэнь Цзяэр ответила: «Посмотрите на их лодки. У них есть огненный знак на лодке, так что они из деревни Небесного Огня. Огонь и вода несовместимы. Эй, толстяк, мы с тобой разговариваем». Глава 113. Хань Фэй почувствовал дуновение морского бриза, в котором чувствовался оттенок грусти. Хань Фэй глубоко вздохнул. «Сестра Цзяэр, протараньте их лодку нашей. Хань Фэй, их много, но мы можем сбежать, и мы быстрее, чем они. Мы можем убежать». «Нет, он оскорбил меня и причинил большой вред моему сердцу. Просто протарань». Чэнь Цзяэр закатила глаза. С тех пор, как младший брат стал толстым, он уже не был таким милым, как раньше. Тот, кто упомянет слово «толстый», будет раздражать его. Однако Чэнь Цзяэр не испугалась. Хотя у другой стороны было много людей, они все еще могли бежать, если была какая-то опасность. В конце концов, их лодка была лучше. Увидев белую рыбацкую лодку, мчащуюся к ним, человек напротив тут же закричал: «Толсяк, ты с ума сошел? Нам просто нужна твоя рыба. Неужели ты так отчаянно будешь сражаться с нами? Кого ты называешь толстяком?» С грохотом, прежде чем другая сторона успела убежать, корабль врезался в их корабль, и жирное тело Хань Фэя подпрыгнуло и с грохотом упало на лодку противника. «Давай, дерись со мной». Люди из деревни Небесного Огня не ожидали, что этот толстяк окажется таким свирепым. Дон Ханьфэй приземлился на одну из их рыбацких лодок, которая немного затонула из-за его веса, напугав этих людей. Молодой человек ударил Ханьфэя в живот удочкой, который был обернут духовной энергией, и немного помял его живот. Однако Ханьфэй выпятил живот и оттолкнул мужчину. Человек отлетел назад и ударился о перила так сильно, что они деформировались. Внутри рыболовных мастера на этой лодке были ошеломлены. Ух ты! Этому парню не нужно было использовать духовную энергию, блокировал ли он удар собственным телом, хотя это и не был духовный энергетический взрыв, человеческое тело не должно было его выдержать. Ханьфэй почесал живот, указал на человека, которого сбили с ног, и сказал: «Я дам тебе еще один шанс, завяжи свой язык и научиться вежливо разговаривать с другими. Жирный, ты ищешь смерти. У нас есть три рыбацкие лодки, вы…» Однако прежде чем он закончил говорить, он увидел толстяка, несущегося к нему со скоростью, которая не соответствовала его фигуре. Затем его схватили за ноги и перевернули вверх ногами. «Дуэнг, дуэнг!» Ханьфэй продолжал бить его головой о палубу, пока голова не разбилась и не начала кровоточить. Почувствовав, как внутри у него все переворачивается, мужчина застонал и его вырвало кровью. «Дуэнг, дуэнг!» Внезапно Ханьфэй почувствовал, как что-то ударило его по телу, и он споткнулся. Когда он оглянулся, то увидел еще двоих людей из деревни Небесного Огня, которые ошеломленно смотрели на него. Может ли твое тело блокировать атаки взрыва духовной энергии? Бам! Ханьфэй быстро набросился на них с распростертыми объятиями и повалил обоих на землю. Затем, вместо того чтобы воспользоваться оружием, он сел на них. Фу! Один из них не выдержал его веса, и изо рта у него хлынула кровь. Другой человек был напуган до смерти. Он быстро прыгнул в море и бросил свой рыболовный крючок в другую рыбацкую лодку из деревни Небесного Огня, пытаясь попасть на борт. Ханьфэй так просто его не отпустит. «Разве я отпустил тебя? Вернись обратно!» Ханьфэй взмахнул черной удочкой, и летящий в воздухе человек тут же был привязан к леске и оттянут назад. Бам! Когда он ударил, человек взлетел в воздух, а затем упал в море. Чэнь Цзяэ и Чэнь Лин были ошеломлены. В этом ли сила Ханьфэя? Что? Черт возьми, он испытал. Прошло всего полмесяца. Он победил трех мастеров рыбной ловли, даже не используя духовную энергию. Две другие рыбацкие лодки из деревни Небесного Огня были готовы подойти и поддержать нас. Однако, когда до них оставалось еще более 30 метров, они обнаружили, что все люди на этой рыбацкой лодке были побеждены толстяком. Они сглотнули и заколебались. Это толстяк из деревни Небесной Воды, его сила пугает. С каких это пор в деревне Небесной Воды появился такой человек? Эй, толстяк, мы не собираемся быть с тобой врагами. Если вы нас отпустите, мы немедленно уйдем. А-а, я сказал, не называй меня толстяком. Ханьфэй схватил двух мужчин под ногами и швырнул их в рыбацкую лодку. Огромная сила почти раздробила внутренности обоих мужчин. Но Ханьфэй все еще не останавливался. Он нырнул в море, подняв огромные волны. Другие люди из деревни Небесного Огня поспешно помогли двум мужчинам подняться и уложить их на палубу, и кто-то спросил, где этот толстяк. Он, кажется, прыгнул в море, а он покончил с собой. Бам! Внезапно поверхность воды взорвалась, и Ханьфэй с глухим стуком приземлился на палубу лодки. Лицо Ханьфэя было совершенно черным. «Я дам тебе еще один шанс. Кто? Черт возьми, здесь толстяк. Глоток, брат, это наша вина, старший брат. Бам!» Они увидели, как толстяк с грохотом ударился о палубу и упал в каюту. Ханьфэй спросил, кто твой старший брат? Мне всего 12 лет, и у меня нет такого старого брата, как ты. Все были ошарашены. 12 лет не ребенок, серьезно? Тогда каким же толстым ты будешь, когда тебе исполнится 22 года? Но они, конечно, не осмеливались говорить об этом вслух. Наконец кто-то встал. Это просто недоразумение. Младший брат, это полное недоразумение. Ладно, тогда скажи мне, я толстый? Нет, конечно, ты не толстый. Если кто-нибудь посмеет сказать, что ты толстый, я отрежу ему язык. Ты прекрасно выглядишь в нашей деревне. Я должен сказать, что ты стройный. Все подумали про себя. Как тебе не стыдно говорить такую чушь? Этот парень буквально фрикаделька. Идеально подходит, стройный. Как у тебя хватило наглости сказать такое? Ханьфэй взглянул на говорившего. Это был мальчик примерно его возраста. Ханьфэй был удовлетворен. Ты очень проницательный. Ладно, отдай нам всю заглатывающую рыбу, и можешь идти. Другой корабль хотел уплыть, но 5 рыбацких мастеров из их деревни были в руках Ханьфэя. Если они убегут, как они будут объясняться с другими жителями деревни, когда вернутся? Мальчик из деревни Небесного Огня испустил долгий вздох облегчения. Конечно, конечно. Позвольте мне перенести их на ваш корабль. Чэнь Цзяя и Чэнь Лин были ошеломлены. Это всего лишь твой второй визит на рыбалку первого уровня. В первый раз ты пробыли там всего час, а во второй раз разбил две рыбацкие лодки и утащили столько. Все жители деревни Небесного Огня заткнулись, и никто не осмелился произнести слово «толстый». Что-то внезапно пришло в голову Ханьфэю, и он спросил мальчика. Мальчик на мгновение замер и ответил: «Динг Юй, ладно. Теперь я решил дать тебе шанс. Вы хотите быть союзниками с нашей небесной водной деревней?» Все люди из деревни Небесного Огня думали, что они неправильно его расслышали. «Только что ты убил одного из наших рыбаков и тяжело ранил троих. Теперь ты говоришь, что хочешь быть нашим союзником». Ханьфэй сказал это не просто так. Было обычным делом объединяться с другими участниками промысла первого уровня. Если он заставит жителей деревни Небесного Огня разбить лодки деревни Небесного Солнца или деревни Небесной Луны, у них не будет другого выбора, кроме как принять сторону деревни Небесной Воды. «Ханьфэй», вмешалась Чэнь Цзя, «мы поймали слишком много рыбы. Может, сначала вернемся?» Чэнь Линг согласилась. «Да, да, у нас в лодке 3000 фунтов духовной заглатывающей рыбы, и я боюсь, что наша лодка не сможет вместить больше. Мы здесь всего один день. Почему мы уходим так рано? Ладно, давайте заберем рыбацкую лодку у деревни Небесного Огня». Люди из деревни Небесного Огня хотели блевать кровью. Они никогда не сталкивались с подобной ситуацией на рыбном промысле первого уровня в течение стольких лет. Один человек держал их под таким контролем. Но под карнизом людям приходилось склонять головы. Существование Ханьфэя, казалось, было ошибкой в рыболовстве первого уровня. Они не могли победить его, поэтому они могли только сдаться ему, на рыбацкой лодке. Чэнь Цзяэр посмотрела на Ханьфэя. «Младший брат Ханьфэй, деревня Небесного Огня не заслуживает доверия. У нас слишком мало людей и рыбацких лодок. Нам лучше вернуться первыми и вернуться с подкреплением». Чэнь Линь согласилась. «Да, хотя сейчас ты очень сильный, если тебя буду осаждать несколько мастеров пикового уровня, это все еще опасно». Ханьфэй на мгновение задумался. «Как насчет того, чтобы вы, ребята, вернулись первыми? Я хочу поискать редкую рыбу». Обе девушки потеряли дар речи. «Найти редкую рыбу не так-то просто», — наконец сказала Чэнь Линг. «Даже если и есть, люди не скажут тебе». Ханьфэй в душе жаловался. «Если бы я знал, что они так слабы, я бы пришел один. Когда они вдвоем здесь, я даже не могу пойти в море за рыбой». «Подожди минутку», — Чэнь Линг вдруг указал на далекое море. «Послушай, в чем дело?» Они посмотрели в ту сторону, куда она указала, и увидели большую золотую рыбу с большой шишкой на голове, прыгающую по морю. Прежде чем Чэнь Цзя успела что-либо сказать, кто-то из деревни Небесного Огня крикнул: «Боже, это рыба-кладоискатель!» Глава 114. Ханьфэй хотел протянуть руку и почесать голову, но обнаружил, что слишком толст, чтобы сделать это сейчас, поэтому он почесал живот и тупо спросил: «Это рыба, и она плавает в море. Как нам его поймать?» Ханьфэй определенно знал рыбу-кладоискательницу, которую еще называли беличьей рыбой. Это была самая хитрая рыба в промысле первого уровня. Ее называли рыбой-кладоискателем, потому что у нее была большая шишка на голове, в которой находился клад. Иногда это была духовная бусина, иногда кусок очищающего материала, иногда духовный плод, и говорили, что кто-то даже выкопал искусство культивирования из головы рыбы, копающей сокровища. Но в любом случае эту рыбу было довольно трудно поймать. Ханьфэй подумал, что рыба провоцирует их, прыгая по поверхности моря. Чэнь Цзя спросила: «Ты думаешь, что удочка используется только для рыбной ловли? Сильный человек может сделать со своей удочкой все, что угодно. В легендах герои могут поймать всех рыб в радиусе тысячи миль одним взмахом своей удочки. Это всего лишь легенды», — ответил Ханьфэй. Но Ханьфэй считал, что это вполне возможно. Если кто-то мог двигать плавучие острова, то, что сказал Чэнь Цзя, тоже было возможно. Чэнь Линг немедленно сказал людям из деревни Небесного Огня: «Эй, отплывайте и уходите сейчас же, не стойте у нас на пути». Люди из деревни Небесного Огня колебались. Это была рыба-кладоискатель, редкая рыба, которую они даже не видели раньше. Теперь они наконец-то встретили одну, но у них не было возможности прикоснуться к ней. Но две рыбацкие лодки из деревни Небесного Огня все равно взлетели сразу же. Они, конечно, хотели эту редкую рыбу, но их жизни были более ценными. Кроме того, они не были уверены, что у этой рыбы-кладоискателя есть сокровище в голове, не говоря уже о том, что Хань Фэй, возможно, не сможет поймать эту рыбу. Хань Фэй снова почесал живот и сказал: «Не забудь в следующий раз встать на нашу сторону, иначе я брошу вас в море на корм рыбам». «Каждый, какая жалость», – пробормотал Хань Фэй. «Мне нравился этот парень, Динг Юй, Чэнь Цзя и Чэнь Линг, они отплыли». Чэнь Цзя управляла рыбацкой лодкой и кричала: «Погоня, Линг, ты освоила мгновенный крюк лучше меня, сначала попробуй ты». Никто из них не считал Хань Фэя своим. Хотя Хань Фэй быстро освоил рыболовные навыки, это был всего лишь его второй раз на рыбалке первого уровня. Хань Фэй мог служить только навигатором. 300 метров вперед, нет, 50 метров вправо. Ух ты, рыба такая быстрая, гони ее по прямой, поворачивай за угол и разгоняйся. Лицо Чэнь Цзир было совершенно черным, и она закричала: «Заткнись, в море нет никакого угла». Хань Фэй почесал живот: «А тебе не кажется, что рыба всегда была в сотне метров от нас?» Пхи-удочка Чэнь Лин сверкнула, и она отбросила леску на сотню метров, но эта скорость все еще была слишком медленной. Ее крючок всегда находился в 20 метрах от рыбы-кладоискателя. «Ты слишком медлительна. Эта рыба дразнит нас». «Да, он издевается над нами», — заметил Хань Фэй. Чэнь Лин уставилась на Хань Фэя и стиснула зубы. Это был уже шестой раз, когда она забросила свой рыболовный крючок, но снова потерпела неудачу. Хань Фэй считал невозможным рассчитывать на то, что девушки поймают рыбу, тем более что у него было такое чувство, что эта рыба дразнит их. Хань Фэй сел в лодку. Со вспышкой между бровей, маленький черный и маленький белый вышли. Маленький белый поцеловал лицо Хань Фэя и выплюнула массу духовной энергии. Чэнь Цзя сдалась, поэтому она пошутила: «Эй, Хань Фэй, может ли твоя заглатывающая рыбка накормить тебя духовной энергией?» «Да, иногда, при условии, что ты сначала подпитываешь его духовной энергией». Чэнь Линг состроил смешную гримасу. «Тогда какой в этом смысл? Духовная энергия может быть очищена и сконденсирована». Когда Хань Фэй сказал это, в ее голове возникла идея. «Маленький черный, поймай эту чертову рыбу, только не кусай ее до смерти». В этот момент Чэнь Линг снова бросил рыболовный крючок, но все равно промахнулся. «Мы находимся в середине первого уровня промысла», — спросил Хань Фэй. «Я видел рыбацкие лодки». Чэнь Цзя Эр посмотрела на темные тени вдалеке и нахмурилась. «Черт возьми! Ладно, Линг, давай сдаваться, подожди минутку. Мы преследовали его всю дорогу сюда. Как мы можем просто отпустить ее?» Хань Фэй вскочил на ноги. «Ладно, давай я попробую. Я дал вам, девочки, такую возможность, но вы просто не можете поймать эту рыбу». Хань Фэй вложил свою духовную энергию в леску. Чэнь Цзя подумала про себя: «Хорошо, если ты хочешь попробовать, попробуй. В любом случае, это не займет у нас много времени». «Ух ты, ты все понял», — воскликнул Чэнь Линг. Она потерпела неудачу после 7 попыток, но Хань Фэй поймает ее так легко, какой позор. Чэнь Цзя Эр тоже была поражен. Ее глаза были ослеплены. Неужели Хань Фэй поймал рыбу по счастливой случайности? Хотя рыба не была поймана ими, обе девочки все еще были очень счастливы. В конце концов, Хань Фэй был из той же деревни, что и они. Хань Фэй втянул леску, и рыба-кладоискатель даже не сопротивлялась, а была подтащена к лодке, как дохлая рыба. Как только ее погрузили в лодку, Чэнь Цзя Эр начала управлять лодкой. Время от времени она поглядывала на большую рыбу в руке Хань Фэя, пока управляла лодкой. Хань Фэй дотронулся до шишки на голове рыбы и постучал по ней, пока та в панике металась. Пу Хань Фэй оглушил ее пощечиной, раздумывая, стоит ли ему сломать шишку на его голове или бросить его в сосуд для очищения демонов, чтобы быть в компании мутанта короля креветок богомолов. Чэнь Линка смотрела рыбу. «А, эта рыба была укушена. Смотрите, у него на спине не хватает куска мяса». Хань Фэй быстро придумал объяснение. «Да, иначе зачем он выпрыгнул из моря?» С этими словами Хань Фэй взглянул на маленького черного, чей рот выпятился. «Должно быть, это он укусил рыбу». Чэнь Цзя Эр очень хотела увидеть сокровище. «Младший брат Хань Фэй, не хочешь ли ты вскрыть шишку на голове рыбы? Он умрет, если мы ее откроем». «Нет, но он потеряет свою ценность. Как только рыба-кладоискатель потеряет мешок с сокровищами на своей голове, она превратится из редкой рыбы в обычную». тогда, я думаю, мне лучше не открывать ее». Обе девушки кивнули. В конце концов, это была редкая рыба. Хотя у нее не было большой боевой мощи, он мог бы иметь возможность охотиться за сокровищами. Многие люди пытались найти рыбу-кладоискательницу, чтобы подписать контракт, но не могли найти ни одной, но Хань Фэй поймал ее так легко. Чин Линг согласилась. «Хорошо, ты можешь сделать это своей контрактной духовной рыбой, но, к сожалению, мы упустили эту возможность. Должно быть, в деревне Небесной Воды мало мастеров рыбной ловли, у которых нет договорной духовной рыбы». Чин Цзяэр добавила, «Здесь не годится подписывать контракт. Должно быть, кто-то видел, как мы ловили рыбу. Я подозреваю, что нас преследует рыбацкая лодка». Однако Хань Фэй не хотел подписывать контракт с этой рыбой. «Если у меня есть возможность очищать монстров, зачем мне подписывать с ними контракты?» Хань Фэю пришла в голову одна мысль. «Тогда я сначала отнесу его домой. Эта рыба такая уродливая. Может быть, я все-таки разобью ему голову». Чин Цзяэр направила рыбацкую лодку вперед более чем на 300 миль, прежде чем остановить ее. Затем она с улыбкой спросила Хань Фэя. «Младший брат Хань Фэй, ты всегда такой счастливый мальчик?» Хань Фэй покачал головой. «Нет, вместо удачи я полагаюсь на силу». Чин Цзяэр скривила губы. «Сила, ты думаешь, мы не знаем, что с тобой случилось до сих пор, кроме того факта, что ты убил Ли Чжуя, все остальное, чего ты достиг, было из-за Танге». Хью, как только все они расслабились, внезапно с неба полетели 5 лучей духовной энергии. Чин Цзяэр закричал. «Нехорошо, рыболовные крючки». Хью, зеленый свет пронзил Чин Цзяэра в мгновение ока. Хань Фэй ясно видел это. Это была стрела, которая попала прямо в левое плечо Чин Цзяэра и пригвоздила ее к палубе. Взрыв. Затем Хань Фэй увидел 4 или 5 фигур, прыгающих с неба, и одна из них уже была готова к атаке духовным энергетическим взрывом. «Берегись, сестра Линг». Лицо Хань Фэя внезапно изменилось. Его жирное тело прыгнуло вперед, как тигр, и заслонило своим телом Чин Линга. Бам! Хань Фэй Чин Линг была ошеломлена. Она знала, что Хань Фэй обладает сильной защитной силой, но разве он не будет ранен, если отразит эту атаку своим телом? Однако, прежде чем она поняла это, Хань Фэй оттолкнул ее, и она увидела улыбку на губах Хань Фэя. Человек, напавший на Хань Фэя, казалось, был удивлен. Они уже давно обращали внимание на этого толстяка, но он не понимал, как этот толстяк может быть таким проворным. Мужчина только почувствовал, как 2 холодных огонька промелькнули у него перед глазами, и в следующий момент услышал крик сзади. «Увернись от этого толстяка!» Хань Фэй усмехнулся. «Увернуться? Позволь мне преподать тебе урок!»